Хотите, скажу? Все они преступники, а кое-кто из них убийца. Вы угадали, назвав их сборище заседанием членов правления. Вы и представить себе не можете, сколько лжи, коварства и обмана таится в их душах. Проблема в том, что вам неизвестно, в каком преступлении повинен каждый из них. Вы не знаете, кто из них что натворил. Кто-то убийца, у других же руки относительно чисты. А когда вы разберетесь, что к чему, будет слишком поздно. Вот потому-то я и говорю вам, послушайте моего совета и держитесь от них подальше. Некоторое время он смотрел на них с убийственной бесстрастностью. Затем, не дав Сандерсу ответить, заковылял к лестнице. И снова манекены за столом задрожали, когда внизу по улице проехал грузовик. Сандерса, который вообще не отличался богатым воображением, вдруг затошнило, возможно, от страха. Глава третья. Привидение в офисе. В начале третьего Сандерс сидел в тускло освещенном зале ожидания Гиффордской больницы и листал журнал, не читая. От усталости у него немного дрожали руки. Все было сделано. Пострадавших действительно отравили атропином. Но, судя по тому, как их взялись лечить, доза яда оказалась выше, чем он предполагал. Здесь, в больнице, всем сейчас распоряжался доктор Нильсон, а в квартире Хея хозяйничала полиция. Сандерс с досадой швырнул журнал на столик. Из-за того, что он недооценил опасность, жизнь трех человек оказалась под угрозой, и его вина в том, что ему хотелось покрасоваться перед девушкой и утешить ее. Тут в зал ожидания вошел старший инспектор Хамфри Мастерс, с которым Сандерс был отлично знаком. Старший инспектор Мастерс, румяный и невозмутимый, как карточный шулер, с сидеющими волосами, старательно зачесанными на бок, выглядел соответственно обстоятельствам. А обстоятельства были таковы, что его вытащили из постели в половине второго ночи. — А, вот и вы! — обрадовался Мастерс, заметив молодого человека. Он придвинул к себе стул и положил на столик кейс. «Дело дрянь, доложу я вам. Нам повезло только в одном. На месте происшествия случайно оказались вы. Всегда приятно иметь дело с человеком, которому можно доверять. Спасибо». Мастер понизил голос. «Видите ли, я смотрел квартирку только мельком, так сказать, предварительно. Сейчас там орудуют наши ребята, а я решил подскочить сюда и посмотреть, как дела у пострадавших. Уж больно скоро их забрала скорая. Один труп лучше, чем четыре. Старик мистер Шуман был в очень тяжелом состоянии». «То же самое твердит и здешний врач». Мастерс пристально посмотрел на своего собеседника. «Нет, я вас не виню. Я не считаю, что вы напортачили. Вы все сделали как надо. По словам врача, все трое уже вне опасности, но до завтра их лучше никуда не перевозить и не беспокоить. Как, по-вашему, он не врет?» Инспектор руководствовался в жизни одним простым правилом — подозревать всех. «Доктор Нильсон свое дело знает. В том, если даже вам удастся допросить их сегодня, вы все равно не узнаете ничего ценного». «Допустим», — мастер задумался. «С другой стороны, врач говорит, что дама, миссис Синклер, отделалась сравнительно легко. Наверное, приняла не такую большую дозу яда, как другие. По-моему, я и не наврежу, если задам несколько вопросов. А как вы считаете?» «Разумеется, беседовать следует тактично, не задевая ее чувств. Если Нильсон не против, то я знал, что вы согласитесь. Но прежде всего, если не возражаете, хотелось бы услышать вашу версию случившегося. Мисс Блайстон сейчас наверху со своим отцом. Ей нет того, чтобы давать показания. Поэтому давайте-ка пока запишем ваш рассказ». Сандерс добросовестно изложил все, чему стал свидетелем, а Мастерс тоже добросовестно записал. Задолго до конца рассказа Мастерс встал с места и принялся расхаживать по залу. Он побагровел еще больше, и взгляд у него был предельно озабоченный. «Замечательно. Мы опять вляпались», — заметил он. «Интересно, что скажет об этом сэр Генри?» Старший инспектор задумался. «Доктор, дело более странное, чем вам кажется. Давайте проясним вот что. Значит, тот тип Фергюсон назвал всех четверых преступниками, правильно?» «Да». «Как, по-вашему, он сделает не просто ради красного словца, так сказать, употребил фигуру речи?» По-моему, слова его были совсем не похожи на фигуру речи.